Пермской области сделали два новых лагеря, 35-й и 36-й, позднее еще и 3-й, 37-й. Глухая изоляция. Специально подобранные надзиратели, которым сразу давали чин прапорщика, чтоб служили вернее, и очень тяжелый северный климат. Я попал сразу в Пермскую область в 35-й лагерь около станции Всесвятская. Первый год после суда я досиживал во Владимирской тюрьме. По приговору мне полагалось 2 года тюрьмы, 5 лет лагерей и 5 ссылки. К весне 73-го, когда мне предстояло ехать в лагеря, пермский эксперимент уже завершился, и в Мордовию я не попал. Лагерь наш был небольшой, человек 300-350, и большую часть населения, как и в других политлагерях, составляли старики, украинцы, литовцы, участники национально-освободительной борьбы 40-х годов. Многие из них никогда и не жили на воле при советской власти, а как взяли в юности оружие при вторжении советских войск, так и просидели по лагерям до старости. Осуждены они были, однако, за измену родине. Какую родину имел в виду сталинский военный трибунал, понять трудно. И представления о жизни, и традиции, и привычки сохранились у них прежние, каких уже не осталось на их родине. Поразительно было видеть, как они работают, даже в лагере, за пайку хлеба, старательно, упорно, с любовью к делу. Так когда-то работали крестьяне на своей земле. Чувствовалась в них упрямая вера в человеческий труд, вопреки всему. На воле так больше никто не работал, отучила советская власть. У нас говорили в шутку, что любой из этих старичков заменит 3 станка, если свет перегорит. Лагерь как-то консервирует человека, сидеют волосы, выпадают зубы, лица покрываются морщинками, а внутренний человек становится старше, солиднее. Дико было видеть, как эти 55-летние мужики возились друг с другом, словно подростки, тузили друг друга под бока, и только сил уже не было, чтобы побегать в запуске. Ведь жизнь их приостановилась, когда им было лет по 20. Простые крестьянские парни, так и не успевшие стать отцами семейств. По воскресеньям летом они выползали на солнышко с аккордеонами, играли мелодии, которых уже не помнят у них дома. Жуткое это было зрелище. Действительно, словно в загробное царство спустился. Это были остатки целиком загубленного поколения. В одной Литве освободители репрессировали 350 тысяч населения, а уж на Украине счет велся на миллионы. Им трудно было понять нас, увидеть смысл наших действий. Они все еще жили психологией 40-х годов, партизанской психологией. Уж если такой массе народа не удалось добиться освобождения с оружием в руках, то какой смысл писать бумажки? А для многих из них и вообще обращаться с жалобами к властям было неприемлемо. Они же не признавали эти власти законными. Из литовцев мы как-то ближе всего сошлись с Ионасом Матузевичусом. Он сам ушел к лесным братьям в начале 50-х годов, когда все уже было проиграно, борьба безнадежна. Может быть, оттого он лучше понимал нас. Когда его брали, он отстреливался до последнего, не желая попасть живым. Его приволокли из Кромсенова пулями и буквально собрали по частям. Он был нужен живым, чтобы пытать потом. Поражало меня, как он после всего этого, плюс почти 25 лет лагерей, сохранил удивительную жизнерадостность, чувство юмора и какую-то внутреннюю чистоту. Не знаю, как назвать это. Но, по-моему, такими должны быть монахи. Наверное, у него это было от крайнего, абсолютнейшего пессимизма. Сахар нам выдавали в пакетиках сразу на 10 дней, и каждый тянул его потом как мог, чтобы дольше хватило. И он же сразу высыпал его в рот целиком и, сладко жмурясь, проглатывал. «Ионас», — говорили ему укоризненно, — «что же ты делаешь? Это же на 10 дней». «А, черт с ним», — говорил Ионас, — «вдруг завтра помру, пусть хоть врагу не достанется». Однажды мы работали с Иосифом Мешенером, разгребали какой-то хлам у котельной, и вдруг нашли старый стоптанный кирзовый сапог. Мало ли их валялось вокруг. Но тут мне в голову пришла шальная идея. Я пошел к ребятам,